Глава первая. Ермаковская пать. Если посмотреть сверху, с высоты птичьего полета, то непроходимые леса с запада и севера ограждают неглубокую зеленую пать, тянущую с запада на восток, а с юга синеет Великий Амур, за которым возвышаются Маньчжурские горы Ильхурн-Алинь. В пади между редкими лиственницами и березами встречаются островки кустов лимонника и стланиковой кедровой сосны. В особенности поражает вид, огромный по сравнению с другими деревьями, единственной ели, из-за которой выбегает дорога к берегу Амура и идет дальше к станице Черняева. Если же по этой дороге зайти за ель и по тропе пройти через распадок между двух холмов, то упрешься в тесаные ворота и чистокол хутора Ермаковского, на котором когда-то проживала большая семья Олениных. На большом дворе, огражденном бревенчатым тыном, стоит дом пятистенок, смотрящий квадратными окнами в белых наличниках на полдень. К дому пристроен большой амбар, крытый двор, рядом высится авин, дальше летний загон для лошадей и конюшня. У окон дома разбит небольшой садик, в котором две вечно зеленые елки, игластая недотрога боярка, воткнутые в квадратную гряду колья в хрупких колечках прошлогоднего хмеля. Только не видно на дворе ни коней, ни коров, ни иной живности, даже кур не видно, и авин стоит пустым. И будто бы на двор опустились тоска и безысходность. На лавке рядом с крыльцом сидит крепкий кряжистый старик, упершись подбородком в костыль, зажатый между ног. Небольшой ветерок развивает седую бороду и седые волосы под облезлым козырьком старой фуражки. На изрезанном морщинами и загорелом лице застыло отрешенное выражение, и только блестящие черные глаза выдают внутреннее напряжение старого казака Амурского казачьего войска Оленина Афанасия Васильевича. Знаменит казачий род Олениных, ведущий свое происхождение от Алан и Аорсов. Один Василий Тимофеевич Оленин-Ермак чего стоил? Ермак или Ирмак, то есть бьющий стремительный источник, прорыв или неудержимый. Такое прозвище Василий Оленин получил за свою неудержимость в бою. Если бы он родился в Скандинавии, его бы точно признали берсерком. Сильный был атаман. За услуги при взятии Казани, оказанные еще молодым Ермаком во главе отряда донских казаков в казачьем войске под общим командованием атамана Сусара Федорова, царь Иоанн Грозный пожаловал донскому казачеству навеки весь Тихий Дон со всеми его реками и притоками. Данная грамота до конца XVII века хранилась в соборе города Черкасска и была отобрана Петром Великим во время его похода под Азов. А прозвище Ермак настолько прилипло к атаману, что в синодике Тобольской соборной церкви для поминовения казаков, погибших при завоевании Сибири, по повелению первого архиепископа Киприана, был Василий Тимофеевич Оленин записан как Ермак, сын Тимофеев. Ермак неудержимый. Эта неудержимость и не позволила атаману отступить во время боя на ночевке в устье реки Вагай, когда Кучум напал на спящих казаков и истребил почти весь их отряд. Тогда Ермак, прикрывая своих побратимов-казаков, один бился против двух десятков врагов. Многих их убил, но был сражен ударом копья в горло татарским батыром Кутугаем. Посмотреть на тело мертвого атамана съехалось много знатных мурс, а также сам Кучум. Татары несколько дней стреляли в тело из луков и пировали, но, по словам очевидцев, тело Ермака пролежало на воздухе месяц и даже не начало разлагаться. После смерти атамана его Исаул Матвей Мещеряк собрал казачий круг, на котором казаки решили идти из Сибири к Волге обратно. С ними ушла первая и единственная походная жена наложницы Ермака, прекрасная Айгуль с сыном Тимофеем. Целомудрен был атаман и того же требовал от казаков в военном походе, но не устоял перед красотой и ласковостью захваченной в бою девушки, а после рождения сына признал ее своей женой. Вернувшись на Волгу, казаки под предводительством Мещеряка поняли, что прежней вольницы не будет из-за построенной там крепости поселения Самара для недопущения разбоя на Волге вольными казаками, и решили уйти на восток. Хорошее место было на реке Яик, рядом с устьем реки Илек. Там и хотели устроиться казаки. Но в октябре 1586 года на Яике прочитали царскую грамоту, в которой говорилось о том, что казакам обещано прощение всех проступков, и они должны были вступить в отряд крымского царевича Мурат-Гирея, принявшего русскую сторону. Пункт сбора был в Астрахани, чтобы потом пойти оттуда войной на крымских татар, делавших набеги. Атаман Матвей Мещеряк и еще сотня вольных казаков поддержали эту грамоту и пошли сначала в Самару. Потом отряд казаков вышел из Самары в Астрахань, где было известно об их прибытии. Но в пути атамана Матвея Мещеряка и четверых товарищей Исаулов снова отозвали в Самару, где их арестовали. В марте 1587 года в Самаре, на главной городской площади, был повешен атаман Матвей Мещеряк и его товарищи. Остальные казаки, узнав об этом, решили вернуться на Дон. Так Айгуль и сын Ермака Тимофей оказались на родине отца и мужа в одной из станиц рядом с Раздорским казачьим городком. Не обидели казаки жену и сына своего атамана. Построили им дом в станице, прикупили живности, выделили добра из привезенного дувана. Так и пошла донская оленинская ветвь от князя сибирского Ермака Тимофеича. В 1824 году родился казак Оленин Афанасий, сын Васильев, прапраправнук знаменитого атамана. Храбрый был казак. В 1849 году в составе 23-го Хрещатицкого донского казачьего полка в армии под командованием фельдмаршала Ивана Федоровича Паскевича, отпрыска Пасько, старшины в армии гетмана Богдана Хмельницкого, воевал Афанасий с народной армией венгров. За ту кампанию был награжден медалью за усмирение Венгрии и Трансильвании, серебряной медалью за храбрость на Георгиевской ленте и австрийской золотой медалью с изображением Франца Иосифа и надписью «За храбрость». Не любил эти награды Афанасий, не считал их заслуженными. Будучи старшим казачьего разъезда, задержал адъютанта главнокомандующего войсками венгерской народной армии генерала Георгия. Данный генерал еще до вступления русской армии в Венгрию умышленно сорвал наступление венгров на Вену. А потом, после нескольких столкновений с русскими войсками, решил вступить в тайные переговоры с фельдмаршалом Паскевичем, для чего и отправил своего адъютанта на поиски русских войск. На равнине, между местечком Заранье и деревней Селлиш, венгерская народная армия по приказу Георгия потом сложила оружие. Георгий был взят в плен, и там еще корчил из себя патриота. Но вскоре Паскевич передал его австрийскому императору Францу Иосифу, который за услуги правительству назначил ему пожизненную пенсию. Не знал ничего об этом казак Афанасий Оленин, но душой чувствовал, что не по заслугам награды. Сначала австрийскую золотую висюльку вручили, а потом и нашу серебряную за храбрость. Пожаловали за тот случай, сказав, что за выдающуюся храбрость. А в чем храбрость, если этот венгр-адъютант к ним как к родным кинулся? Вот он я, берите меня в плен. Хотя, когда он вернулся в родную станицу, то приятно было, когда станичники обсуждали его награды. Ни у кого больше в близлежащих станицах войска Донского не было золотой австрийской награды. А вот два георгиевских креста, полученных за Крымскую войну, Афанасий любил. Первый крест, еще до мартовского царского указа от 1856 года, когда он был разделен на четыре степени, урядник Афанасий Оленин получил за Чингильские высоты. Тогда донцы 23-го Хрещатицкого в составе эреванского отряда барона Врангеля разгромили пятикратно превосходящего их противника. Страшная рубка была. Сотника и двух харунжих турки убили в первые минуты боя, и старший урядник Оленин, взяв командование на себя, повел сотню на врага. Захватили два орудия и четыре знамени турок. При этом Афанасий лично на шашку взял трех знаменосцев и прислугу одного орудия. Позже, в период наступления на Карс, донцы вновь отличились в сражении при Кюрюк-Даре, в ходе которого турки были полностью разбиты. Захвачено 15 орудий, 26 знамен и 2000 пленных. Прославился в том бою и Афанасий, только и ранение получил тяжелое в голову. Как доставили его в родную станицу, и не помнил. Выходила любимая жена. А через полтора года вручили старшему уряднику Афанасию Оленину, догнавший его Георгиевский крест третьей степени за Кюрюк-Дара. Казалось бы, живи и радуйся. Заслуженный георгиевский кавалер, красавица-жена, трое сыновей и крепышей, но не мог Афанасий пройти мимо неправды. Потому-то и не любило его войсковое начальство за правду-матку, что говорил им в глаза Оленин на казачьем круге. Не любили и богатые казаки родной станицы, которым Афанасий Васильевич постоянно говорил, что не дело наживаться на своих братьях-казаках, попавших в нужду. Поэтому, когда в 1857 году Афанасий Оленин был избран одним из уполномоченных на станичный круг для выборов нового атамана, богатые казаки потребовали созвать внеочередную сходку и добились на ней, чтобы Афанасия заменили другим человеком. Это был жестокий удар, нанесенный самолюбию Афанасия Васильевича. Как оплеванный ушел он со станичной сходки, на которой принадлежали ему раньше лучшее место и первый голос. С тех пор не переступала его нога порога сборной избы. Даже на соседской завалинке, где собирались по праздникам казаки, не видели его целое лето. А по осени, продав дом и скотину, выехала семья Олениных из родной станицы в далекое Забайкалье. Почти полгода добирались они до Читы, где должен был записаться Афанасий в первый русский полк Сибирского линейного казачьего войска. Но в Чите Оленин узнал о том, что формируется амурское казачество для защиты границы с Китаем, а желающим служить на границе дают землицы много да подъемные хорошие. И присоединилась весной 1858 года семья Олениных к 10, имеющим донские корни, семьям забайкальских казаков, которым поручено было основать на реке Амур станицу Черняева, названную так в честь первого командира Амурской казачьей бригады, генерал-майора Георгия Федоровича Черняева, который был на момент командования бригадой войсковым старшиной. В числе основателей станицы Черняева были семьи Савиных, Шохеревых, Гусевских, Эповых, Луниных, Раздобреевых, Чупровых, Башуровых, Ананьевых, Чуевых. Всего вместе с Олениным 43 взрослых человека. Семьи переселенцев долго готовились к отплытию. Разбирали дома, стайки, зимовья. Бревна возили на берег, из них сколачивали плоты. На плотах настраивали навесы для защиты от непогоды. Делали ящики для зерна, грузили скот, домашний скарб. Старались ничего не забыть. Едут-то на голое место. Много сил и времени отнял сам сплав по реке. В указанном месте, две версты ниже теперешней станицы Черняева, плоты причалили к берегу. Чиновник, прибывший вместе с казаками, приказал на берегу Амура врыть столб и на него прибить дощечку с надписью «Станица Черняева». Дома сразу собирать не стали. Жилье решили устроить прямо в яру, вырыть яму и оборудовать ее в виде землянки. Противился этому только Афанасий Оленин. Говоря, что затопит землянку в весенний паводок, напрасно труд казаков пропадет. Не послушал назначенный атаман Черняевской станицы зауряд Харунжий Савва Эпов предложений Оленина. И сделали забайкальские казаки по-своему. Землянка вместила все их 10 семей. А Оленины ушли версты на 3 в сторону по Амуру и версты на две от реки, облюбовав для строительства жилья красивую зеленую пать с небольшим озером, которую из-за большого количества волков назвали Волчьей. По весне жилище черняевских переселенцев затопил речной паводок, и вынуждены они были также перебраться по берегу Амура повыше, основав станицу Черняева в верстах в двух от хутора Олениных. Не смог переступить через себя атаман Эпов, признав правоту казака Оленина. Из-за этого и стоял хутор Олениных на особицу от станицы, будто на выселках. Но не горевал от этого Афанасий Васильевич. За 2 года построили Оленины дом большой с пристроями, обзавелись скотиной, распахали большой участок земли, вывели в пади всех волков. И все чаще стали пять называть не волчьей, а зеленой. А постепенно другое название пошло – Ермаковская пать. Это когда станичники узнали, от кого Оленины род свой ведут. А в окружном и станичном сходе очень скоро занял Афанасий Васильевич почетное место, как георгиевский кавалер и опытный казак. Ни одни ежегодные выборы окружного атамана не обходились без его веского слова. И самого Оленина не один раз хотели выбрать окружным атаманом. Только отказывался Афанасий Васильевич от такой чести. Не хотелось ему из своей пади в станицу перебираться. А что за атаман, который живет вне станицы? Прекрасное время было. В трудах и заботах годы текли незаметно. Росла станица, все больше славился своим достатком Оленинский хутор. Не успели оглянуться, как стали 3 сына справными казаками. По праздникам шествовал Афанасий Васильевич в станичную церковь, всегда в окружении сыновей. По правую руку от него шел большак Василий, роста среднего, но широкий в плечах казачина, песенник и гармонист. По левую степенно вышагивал черноволосый, как и все братья, Тимофей, лучший рубака в станице. И замыкая шествие, ступая след вслед отцу, высоко нес чубатую голову меньшак Иван, грамотей и отцовский любимец. Приятно было Афанасию Васильевичу пройти с такими молодцами по улице, людей посмотреть и себя показать. Да и было на что посмотреть. Все 4 черноволосы, только у Афанасия, как серебро, седина в бороде да в волосах. Черноглазые, нос с горбинкой, смуглые, крепкие, поджарые, с длинными ногами. Походка у всех легкая, скользящая. Много казачек засматривалось на братьев Олениных. Старший Василий давно победил сердце одной из них. Хорошая сноха Катерина в дом Олениных пришла. Здоровая, работящая. И внука Тимофея через год принесла, на радость деду. А через 2 года внучку Алену. Средний и младший братья еще женихались. Ивану через год на первый срок службы идти, а Тимофей, уже отслуживший 1-й 3-годичный срок, подыскивал невесту. Думал Афанасий Оленин в довольстве и спокойствии дожить до старости. Но жизнь повернула по-своему. Сначала погиб на службе во время пограничного объезда младший любимец Иван. Не захотел служить писарем при штабе Амурского казачьего полка. Хотелось ему схваток с хунхузами в пограничье. Вот и нарвался в составе казачьего разъезда на шайку бандитов. Видимо, много было хунхузов, но дорого отдали своей жизни 3 казака. Вся поляна в крови была, где нашли раздетые, порубленные и постреленные тела казаков. И больше крови там было пролито не казачьей, а бандитской. Да только вот тела своих убитых хунхузы унесли с собой. И неизвестно было, какой обмен жизнями произошел между казаками и варнаками. А через год на охоте погиб средний сын Тимофей. Для свадьбы хотел пушнины набить на продажу. Да нарвался на тигра-людоеда. От тела среднего сына почти ничего не осталось. В том же году пережил Афанасий Васильевич еще одну утрату. Смерть жены. Подкосили любимую смерти 2 сыновей. Почернела, высохла, а после 40-вин по Тимофею слегла вечером спать и не проснулась. Кроме горя по погибшим сыновьям и жене, пришли проблемы по хозяйству. Собирая на службу младшего Ивана, надо было справить строевого коня, оружие, обмундирование да амуницию. А это 300-400 рублей, в зависимости от того, чем платить, серебром или ассигнациями. Пришлось продать 2 быков и почти весь урожай пшеницы. Большая прореха образовалась в хозяйстве Олениных. Иван погиб, а коня его, все личные вещи и оружие забрали хунхузы. Когда из-за неурожая в следующем году подался на промысел пушнины с артелью Тимофей и погиб, то еще одного строевого коня семья потеряла. Его тоже тигр задрал. Потом пришло время Василию очередной 3-годичный срок служить. Из-за малого числа амурских казаков в самом начале становления амурского войска из 12 лет службы в строевом разряде ходили казаки на службу в полк 2 раза по 3 года, а не 4 года, как в войске Донском. Остался Афанасий Васильевич с одной снохой на хозяйстве. 3 года еле-еле сводили концы с концами. И только когда вернулся Василий со службы, семья Олениных вздохнула чуть свободнее. Но жить-то хотелось лучше. Поэтому через 2 года после возвращения со службы Василия зимой Афанасий Васильевич решил, что старший сын поедет на ярмарку в Благовещенск, чтобы продать лишнюю пшеницу, пушнину, солонину. Кроме того, должен был Василий внести половинный залог в 100 рублей за жеребца и кобылу башкирской породы для развода. Эти лошади и для хозяйства годны, и для строя их использовать можно. Такие качества башкирской породы, как смелость и решительность, напористость и легкость в управлении, а также способность продолжительное время передвигаться резвым галопом и резвой рысью, что позволяло всаднику эффективно вести прицельный огонь и рубить шашкой, были отмечены казаками еще во время Отечественной войны 1812 года. И должны были купцы большой табун таких лошадей в Благовещенск пригнать к лету. А пока задаток набирали у будущих покупателей. За счет разведения этих неприхотливых и морозостойких лошадей хотели лет за 5 свое хозяйство Оленины окончательно поправить. Тем более, что 3 кобылы, пусть и амурской породы, у них уже были. Собрав все, что можно, да еще заняв денег у богатого станичного казака Ивана Савина, отправил Афанасий оставшегося сына Василия с женой Екатериной да их дочкой Аленкой на ярмарку, оставшись на хозяйстве с внуком Тимофеем. А через несколько дней настигла Афанасия очередная черная весть. Весь обоз казаков, ехавших на Благовещенскую ярмарку от станиц Черняева, Кузнецова, Ушакова, попал в засаду банды хунхузов рядом со станицей Новокумарской. Большой обоз был. До бандитов, по словам выживших, более 100 оказалось. Соотношение сил было 3-4 варнака на 1 казака. Отважно бились казаки и их жены с бандитами. Да не судьба была всем выжить. Больше всего не повезло середине обоза, куда был направлен основной удар хунхузов, где и ехали на санях Оленины. Со слов выжившего казака Прокопа Лопатина из соседней Кузнецовской станицы, Василий Оленин лично зарубил 3 ватажников, а его жена Катерина 2 успела из винтаря положить, пока их не порубали хунхузы, набросившись со всех сторон. Самому Прокопу чудом повезло вырваться. Он во время нападения был верхом на лошади, а не в санях с братом Северьяном. Поэтому и смог даже раненым верхами уйти. Его же брата и всех казаков с их семьями в середине обоза убили. Когда примчались вооруженные казаки из Новокумарской станицы к месту боя, им осталось только разбирать раздетые трупы казаков, их жен и детей, до мертвых хунхузов, которых выжившие в нападении бандиты бросили, предварительно обобрав до нитки. А все остальное добро с бандитами караваном ушло через замерзший Амур в горы Ильхурн-Алинь на территории Маньчжурии. Не успели казаки их догнать до границы и отомстить. Похоронил Афанасий Васильевич последнего сына со снохой. А внучку Аленку нигде не нашли. Не было ее ни среди убитых, ни среди выживших, ни рядом с местом засады. Видимо, хунхузы с собой забрали для продажи в рабство. Не тешить же плоть с 10-летней девчушкой. Хотя всякое бывало. Но не хотелось деду об этом даже думать. Так осталось семейство Олениных без головы. За всем приглядывать, со всем управляться пришлось Афанасию Васильевичу дальше вдвоем с 12-летним внуком Тимофеем, первенцем Василия. Солоно им доставался этот догляд. А толку все равно не выходило. Известно, какая сила у стариков и сметка у ребятишек. Да еще долг пришлось Савину отдавать. Аж 70 рублей. Да еще проценты. Крепкий хозяин. Казак Савин Иван Митрофаныч. У него и табун лошадей, 3 косяка по 20 голов, и стадо коров количеством 50, и своя маслобойня, и 2 конно-канатных мельницы, и лавка торговая с трактиром в станице Черняева. От богатства своего стал Иван Митрофаныч в рост деньги давать станичникам. И хоть процент небольшой накручивал, да много уже казаков к нему в кабалу, да зависимость попала. То не урожай, то наводнение, то еще какая беда. Вот и Афанасию Васильевичу пришлось за долг с процентами отдать последнего строевого коня, имеющихся в хозяйстве кобылку трехлетку и корову, да еще кое-какого добра по мелочи. И остался георгиевский кавалер Афанасий Васильевич Оленин с почти пустым от живности двором и внуком на руках. Родни рядом никого. Подумав, Афанасий Васильевич продал 2 оставшихся быков, корову, купил для внука и себя 2 молодых трехлеток амурской породы и пошел наниматься в пастухи к Савину. А что оставалось делать? Вспахать 20 десятин оленинской земли сил не было. Афанасию Васильевичу шел 65-й год. Не было уже былой силы в руках. А после свалившихся на голову смертей близких как-то разом разболелись старые раны. А с внука какой спрос в пахоте? Вот и остался один выход — идти в пастухи. Так вот и жили третий год.